четверг девочки катались в парке, а вечером мисс Барри повела их на концерт в Академию музыки, где должна была выступать знаменитая певица. Ане этот вечер показался чудесным сном. «Ах, Марила, это невозможно описать. Я была так увлечена, что даже не могла говорить. Так что вы можете вообразить, что это было. Я просто сидела в безмолвном восхищении. Мадам Селицки была необычайно прекрасна и одета в белый атлас и бриллианты. Но когда она начала петь, я забыла обо всем на свете. Ах, я не могу описать, что я чувствовала. Мне казалось, что никогда больше не будет трудно быть доброй. У меня было такое же чувство, какое бывает, когда я гляжу на звезды. Слезы подступили у меня к глазам, но это были слезы счастья. Мне было так жаль, когда все кончилось, и я сказала мисс Барри, что не знаю, как я смогу теперь когда-нибудь снова вернуться к обыденной жизни. Она ответила, что ей кажется, если мы зайдем в ресторан на другой стороне улицы и съедим мороженое, это может мне помочь. Это звучало так прозаично, но, к моему удивлению, оказалось правдой. Мороженое было восхитительное, Марила. И было так приятно и изысканно сидеть в ресторане в 11 вечера. Диана сказала, что чувствует себя рожденной для городской жизни. Мисс Барри спросила, каково мое мнение, но я ответила, что должна серьезно подумать, прежде чем смогу сказать ей, что я действительно думаю. И я все обдумала, когда легла в постель. Это лучшее время, чтобы что-то обдумать. И я пришла к заключению, Марила, что я не рождена для городской жизни и очень этому рада. Очень приятно иногда съесть мороженое в великолепном ресторане в 11 вечера. Но в остальные дни я предпочла бы в 11 часов крепко спать в моей комнатке в мезонине и знать даже во сне, что на небе сияют звезды и ветер гуляет в елях у ручья. Я сказала об этом мисс Барри на следующее утро за завтраком, и она засмеялась. Мисс Барри вообще смеялась почти над всем, что я говорила, даже когда я говорила о самых серьезных вещах. Мне это не очень понравилось, Марила, потому что я не пыталась ее смешить. Но она очень гостеприимная леди и принимала нас по-королевски. В пятницу пришло время возвращаться домой, и за девочками приехал мистер Барри. «Ну, надеюсь, вы хорошо провели время», — сказала мисс Барри, прощаясь с ними. «Очень хорошо», — ответила Диана. «А ты, девочка Аня?» «Я наслаждалась каждой минутой», — воскликнула Аня, порывисто обняв старую женщину за шею и целуя ее морщинистую щеку. Диана никогда бы не осмелилась на такое и была в ужасе от Аниной вольности. Но мисс Барри осталась довольна. Она стояла на веранде и смотрела им вслед, пока коляска не скрылась из глаз. Потом она со вздохом вернулась в свой большой дом. Он казался очень грустным без этих свежих юных жизней. Мисс Барри была, если говорить правду, довольно эгоистичной старой леди и не думала ни о ком, кроме себя самой. Она оценила людей только за то, что они были ей полезны или забавляли ее. Аня забавляла ее и потому пользовалась ее благосклонностью. Но теперь мисс Барри заметила, что думает меньше об Аниных забавных речах, чем о ее непосредственности, энтузиазме, ее откровенных чувствах, ее обаянии и прелести ее глаз и губ. Я считала Марилу старой дурой, когда услышала, что она взяла на воспитание девочку из приюта, сказала она себе. Но теперь, мне кажется, она не сделала большой ошибки. Если бы у меня в доме все время был такой ребенок, как Аня, я чувствовала бы себя счастливее. Ане и Диане поездка домой показалась такой же приятной, как и предыдущая. Даже приятнее, так как было радостное сознание, что в конце пути их ждет родной дом. Солнце клонилось к западу, когда они проехали через Уайтсенс и свернули на прибрежную дорогу. Перед ними на фоне шафранного неба темнели холмы Авонлеи, а за спиной над морем поднималась луна, и море становилось все лучистее, преображаясь под ее сиянием. Каждая маленькая бухта на извилистом побережье была настоящим чудом танцующей легкой ряби. Волны с мягким шуршанием разбивались о скалы, а холодный свежий воздух был напоен соленым запахом моря. «Ах, как хорошо жить на свете и ехать домой!» — вздохнула Аня. Когда она бежала по бревенчатому мостику через ручей, свет в кухне зеленых мезонинов дружески подмигнул ей, приветствуя ее возвращение, а в приоткрытой двери виднелся огонь очага, посылавший свое теплое красноватое свечение в холодную осеннюю ночь. Аня, счастливая, взбежала вверх по склону и очутилась в кухне, где на столе ждал горячий ужин. «Наконец-то ты вернулась», — сказала Марила, откладывая вязание. «Да, и ах, как хорошо вернуться домой», — воскликнула Аня радостно. «Я могла бы все расцеловать, даже часы. Марила, жареный цыпленок, неужели вы приготовили это для меня?» «Да», — сказала Марила, — «я знала, что ты будешь ужасно голодна после такой поездки, и тебе нужно съесть что-нибудь вкусное. Скорей раздевайся и будем ужинать, как только Мэтью придет. Надо признать, я рада, что ты вернулась. Было страшно пусто тут без тебя. Даже не припомню таких же длинных 4 дней в своей жизни». После ужина Аня села между Мэтью и Марилой и дала им полный отчет о своей поездке. «Я чудесно провела эти дни», — заключила она, — «довольная, и чувствую, что они составят целую эпоху в моей жизни, но лучше всего это снова быть дома». Глава 30. Подготовительный класс. Марила опустила вязание на колени и откинулась на спинку стула. У нее устали глаза. В голове мелькнуло, что в следующий раз, когда она поедет в город, нужно будет заказать новые очки, а то глаза у нее последнее время стали часто уставать. Почти стемнело, на зеленые мезонины спустились хмурые ноябрьские сумерки, и кухню освещали только танцующие в очаге красные языки огня. Аня сидела по-турецки на коврике перед камином, глядя на радостное пламя, которое щедро отдавало заключенный в кленовых поленьях жар солнца сотен летних дней. Она читала, но книжка сползла у нее с колен на пол, и теперь она мечтала с улыбкой на полураскрытых губах. Сверкающие воздушные замки сами собой возникали из дымки и радуги ее живой фантазии. Картины приключений, чудесных и пленительных, являлись перед ней в мире ее грез. Приключений, которые всегда кончались триумфом и не причиняли ей таких хлопот и огорчений, как те, что случались в настоящей жизни. Марила смотрела на нее с нежностью, которой никогда не было бы позволено проявиться при более ярком свете, чем это мягкое слияние сумрака и отблесков очага. Той любви, которая легко выражает себя в словах и откровенном взгляде, Марила так и не смогла научиться. Но она научилась любить эту худенькую сероглазую девочку любовью, которая была глубже и сильнее из-за самой ее сдержанности. Эта любовь заставляла ее бояться оказаться слишком снисходительной. У нее были неприятные опасения, что грешно так сильно привязываться всем сердцем к одному человеческому существу, что она привязалась к Ане, и, возможно, она бессознательно наказывала себя за это тем, что была строже и критичнее, чем если бы девочка была ей менее дорога. Конечно, сама Аня не подозревала о том, как сильно любит ее Марила. Иногда она с грустью думала о том, как трудно угодить Мариле, которая не испытывает к ней ни сочувствия, ни снисходительности. Но она тут же с упреком гнала эту мысль, вспоминая, чем обязана Мариле. «Аня», — Марила неожиданно прервала молчание, — «мисс Стейси была сегодня здесь после обеда, когда ты гуляла с Дианой». Аня вздрогнула и со вздохом возвратилась на землю из своего мира грез. «Была здесь? Ах, как жаль, что меня не было! Почему вы не позвали меня, Марила? Мы с Дианой были недалеко, в лесу призраков. Так чудесно сейчас в лесу. Все маленькие растения, папоротники, кустики, черники уснули, словно кто-то спрятал их до весны под одеялом из листьев. Я думаю, что маленькая фея в радужном плаще подкралась к ним на цыпочках в прошлую лунную ночь и сделала это».